Кларинда послушной куклой сидела, подчиняясь рукам горничной. Когда Роза закончила, она отвернулась от зеркала, в которое смотрела невидящими глазами, и медленно спустилась по лестнице, ощущая, как бешено колотится в груди сердце и холодеют руки. Инстинктивно Кларинда почувствовала, что лорд Мельбурн находится в библиотеке, и, открыв дверь, она увидела, что ее предположение оказалось правильным, так как он сидел за просторным письменным столом в центре комнаты. На мгновение девушка остановилась в дверях. Затем голосом, который ей показался совершенно спокойным, она произнесла: «Я хотела бы поговорить с вашей светлостью, если это удобно». «Разумеется, Кларинда», — ответил лорд Мельбурн. Посыпав песком лист бумаги, на котором он писал, милорд поднялся. «Вообще-то я сам как раз собирался послать за вами. Мне необходимо вам кое-что сообщить, Кларинда. Я отказался от обязанностей вашего опекуна». «Вы отказались?» — воскликнула Кларинда. «Да», — ответил он, — «я не хочу, чтобы дальше так продолжалось». Девушка почувствовала, как ее пронзила невыносимая боль, так как поняла, что он хочет избавиться от лишней обузы. Это было неудивительно, что, собираясь жениться, он не хотел больше усложнять свою жизнь ее заботами после всех тех беспокойств, которые она причинила ему за последнее время. Увидев, что она молчит, и, возможно, почувствовав ее волнение, лорд Мельбурн сказал: «Прошу прощения, Кларинда, вы хотели поговорить со мной. Мне сначала следовало бы выслушать вас». Девушка прошла в комнату и остановилась у камина, сжав руки и глядя невидящим взором на длинные ряды книг в ярких переплетах и на большую вазу с цветами из оранжереи, которая стояла на столике перед ней. «Вы хотели что-то сказать», — напомнил лорд Мельбурн, и в его голосе прозвучало любопытство. «Да», — прошептала Кларинда. «Не изволите ли начать?» — спросил он. «И не лучше ли нам будет сесть? Так будет удобнее». «Я лучше постою», — ответила Кларинда. «Я должна извиниться перед вами, милорд». «Опять?» — спросил он, немного скривив губы. «На этот раз дело гораздо хуже, чем то, за что я извинялась раньше», — сказала Кларинда. «Хуже?» — спросил он. «Гораздо. Гораздо хуже». «Что же случилось, хочу я знать?» — спросил лорд Мельбурн. «Мы ведь в Мельбурне всего лишь несколько часов». «Я ездила в Прайори». «Это ваш дом вас так расстроил?» Его голос стал заботливым. «Нет, не он», — ответила Кларинда. «Туда приезжала Джессика Тансфилд, когда я была там». Девушка почувствовала, что лорд Мельбурн внезапно напрягся. «Джессика Тансфилд. Она теперь леди Макдугал. Она проезжала мимо». Наступила тишина, показавшаяся Кларинде ужасной, которую она никак не могла нарушить. Девушка чувствовала, что лорд Мельбурн ждал, когда она продолжит, но не могла найти слов. Внезапно они потоком хлынули с ее губ. Она сказала, что никогда не встречала вас. «Ну, я же говорил вам, что я никогда не встречал ее», — ответил лорд Мельбурн. «Я не поверила вам», — сказала Кларинда. «Откуда мне было знать, что она все выдумала? Она плакала, когда говорила мне, как умоляла вас, упав на колени, упрашивала вас жениться на ней, а вы рассмеялись. У нее это прозвучало столь правдиво. Я поверила ей, разумеется. Я поверила ей». «А могу я спросить, что я, по ее словам, сделал?» — поинтересовался лорд Мельбурн. «Она сказала, что вы соблазнили ее», — произнесла Кларинда голосом, едва отличавшимся от шепота. «И вы поверили ей? А как вы смели думать подобные вещи обо мне? Как вы смели оскорблять меня своим подозрением? Неужели вы полагаете, что у меня нет чести? что я способен совращать девушек, могу навязывать себя женщинам, которые не желают меня? Я не Киган.